Изнемогший в борьбе со стужею, он бредет в запыленный подвал. Ночевать, чтобы там без ужина, вам тебе хлеба никто не подал. У кого-то уют, дом, горница, на столе в изобилии еда. А его повстречав сторонница, его спутники голод, беда. Проводя время праздно с молоду, не подумал о будущем он, а теперь весь дрожит от холода, из груди вырывается стон. Увлеченный мечтой безбожной, пью греховную чашу до дна. Миражи оказались ложными, как его обокрал сатана. Присмотрись, прохожий, пристально, пробежит пусть по телу дрожь. Пренебрег он когда-то истиной, а теперь его кличка — бомж. Люди, это душа над пропастью. Смерть стоит, может быть, у дверей. Люди, это живая проповедь. Помогите ему скорей. Поделитесь одеждою, пищей. Все же он человек, даже брат. Хлеб насущный подайте нищему, и воздаст вам Господь во сто крат. Христиане, несите с нежностью весь спасение разбитым сердцам. Не отвергнет Господь отверженных, приходящих утешит он сам. Аминь.